Глава 34. Соблазны и святоши. Встреча с демонами началась буднично. Мы с Никитой Ильичем вышли в тюремный коридор и подошли к тяжелой железной двери. Начальник темницы достал из кармана ключ. С утра приготовил. Тюремщики с дубинками наперевес толпились за нашими спинами. Никита Ильич повернул ключ в скважине и толкнул дверь. Она распахнулась неожиданно легко и бесшумно. Мне в лицо пахнуло сухим жаром. «Баня у них тут, что ли? Так-то я сегодня уже парился». «Входи, немой», – сказал Никита Ильич. За дверью оказалось неожиданно огромное помещение. Мне вообще показалось, что мы вышли на улицу, только в какой-то другой мир. Кирпичные стены уходили чуть ли не к горизонту, и там смыкались со сводчатым потолком. Из одной стены торчала окаменевшая волосатая жопа. «Ага, бля, это как раз та стена, которая к моей камере примыкает». «Интересно, как такая огромная камера в тюрьме помещается? И как они тут жар устроили?» Я почувствовал, как между лопаток катится струйка пота. Шагнул вперед. Под ногами захрустел мелкий песок. «Здесь не везде жарко», – сказал Никита Ильич. «Вон там холодно. Даже снег лежит». Он махнул рукой куда-то вдаль. «Ну, понятно. Опять колдовство». «А нахрена это?» – спросил я. «Демонам так удобнее», – пожал плечами начальник темницы. «А мне жалко, что ли?» Песок передо мной неожиданно зашуршал и вспучился. Я отпрыгнул назад к двери и взял молот на изготовку. Из песка показалась плоская змеиная голова, а за ней – длинное, покрытое крупной золотистой чешуей туловище. Голова качнулась ко мне. Длинный раздвоенный язык вылетел из пасти и мгновенно мазнул меня по лицу. Я почувствовал сухое, шершавое прикосновение и взмахнул магическим молотом, но голова отпрянула назад. Неподвижные вертикальные зрачки в желтых радужках уставились на меня. «Не балуй!» – строго сказал змее Никита Ильич. «Пришел, князь!» – без всякого намека на шипение сказала змея. А потом змеиная пасть расплылась в жутком подобии улыбки. «Молодец!» Я сглотнул слюну и взял себя в руки. «Подумаешь, змея! Одну я уже как-то видел, и ничего, ухайдокали ее мы с Потапычем». Попытался посмотреть на змею так же пристально, как она на меня, и ответил. «Ну, пришел, говори, чего хотели». Змея, изгибая шею, повела головой из стороны в сторону. «Торопишься? Или тебе неприятно разговаривать со мной? Я могу позвать другого демона». «Бля, мне только демонического парада тут не хватало. Хотя, да нет, ну нахер, или все-таки... А позови, че? Только и сама не сваливай, или ты сам». Змея молча нырнула в песок. «Э, бля, куда?» Я растерянно оглянулся на Никиту Ильича. Начальник темницы спокойно стоял, держа руки в карманах, и сочувственно наблюдал за мной. «Сейчас они вернутся», – успокоил меня Никита Ильич. Песок снова зашевелился. На этот раз вместо змеи из него проклюнулся нежно-зеленый росток. Он быстро вытянулся, окреп, потемнел и выбросил в стороны плотные листья, похожие на колючие плавники. На конце побега набухла зеленая зависть. Плотные чешуйки раскрылись, из-под них освободились 7 толстых бордовых лепестков с зубчатыми краями. На каждом лепестке ворочался налитый кровью глаз. Вместо сердцевины у цветка была зубастая пасть с черным провалом бездонной глотки. «Здравствуй, князь!» – прошамкал адский цветочек, шевеля лепестками, словно губами круглого рта. «Ну и зоопарк, блядь! Сходил немой на экскурсию!» «Погоди-ка», – озабоченно сказал Никита Ильич. «А такой цветочек мы вроде не сажали. Ты откуда взялся, касатик?» «Местный я», – ответил цветок. «Здесь уже вырос». «Так», – начальник темницы достал из кармана своего широкого синего балахона кусок бересты и металлический прутик, похожий на косую отвертку. «Давай-ка по порядку. Откуда взялся? Как зовут? Какую почву предпочитаешь? Чем тебя кормить?» Пока Никита Ильич занимался ботаникой, змея снова подняла из песка треугольную голову и обвилась вокруг цветка. «Нам нужна твоя помощь, немой», – негромко сказала она. «А тебе скоро потребуется наша». «Вам это демоном?» – уточнил я. Змея кивнула. «Ты слышал, что один из нас недавно умер?» Я припомнил разговор с Сытиным из Лопухинки. Что-то такое он мельком говорил. «Послушай, немой», – продолжала змея. «Послушай внимательно. Демоны не умирают. Его поработила другая сила, страшная и безжалостная. Присвоила себе его сущность, оставив бесполезное тело. «Что за херня?» – возмутился я, взглянув при этом на Никиту Ильича. Но начальник темницы не обратил на меня никакого внимания. Он обсуждал с адским цветком график полива свежей свиной кровью. «Бля, да эта змея специально притащила цветочек, чтобы Никиту Ильича отвлечь». Змея снова улыбнулась, показывая 4 острых клыка. «Ты догадлив, князь. Не надо, чтобы о нашем разговоре кто-то знал. А выгнать Никиту Ильича из камеры я не могу. Он все-таки начальник». «Так, а с чего ты взяла, что вашего демона кто-то проботил? Может, он сам сбежал?» «Нет». Змея снова покачала головой. «Ты вообще знаешь, что такое демон?» «Откуда, бля?» «Мы обладаем способностью вселяться в любое разумное существо. Слышал такое слово? Одержимость?» «Нет». «Херово, бля. Ты бы хоть иногда книжки читал, не мой». В голосе змеи я услышал знакомые интонации и невольно нахмурился. «Мы ж с Сытиным тоже демоны, что ли? Хотя запросто может быть». «Ты не хами, бля», – сурово сказал я змее. «Давай ближе к делу». «А ближе некуда», – хмыкнула змея. «Каждому демону нужно тело. Иногда такое». Тут змея оглядела себя. «Но лучше тело местного обитателя, само собой разумного». «Почему само собой?» «Потому что разумным быть веселее, чем безмозглым», – ухмыльнула змея. «Ну вот», – поймал я змею на слове. «Этот ваш демон и вселился в кого-нибудь. Сейчас мы с Никитой Ильичом его поймаем, отмудохаем и посадим обратно». «Думаешь, если бы вот так запросто могли отсюда убежать, мы бы здесь сидели?» Змея рассмеялась. «Бля, я никогда в жизни не видел смеющуюся змею». Она хохотала, трясясь и извиваясь всем телом. «Говорю тебе, князь, демона похитила какая-то черная тварь». Звучала эта херня правдоподобно. Настолько, насколько может правдоподобно звучать полная херня. «Ну, допустим», — согласился я. «А на кой хрен этой черной твари демон?» «Это очевидно. Чтобы с его помощью вселиться в человека». Змея мерно покачивалась передо мной, не отрывая от меня взгляд немигающих глаз. «Сама тварь это сделать не может, а поглотив сначала сущность демона, запросто». «Ипать!» «Кажись, отыскался мерзкий след пропавшего хворобы!» «А как тварь справилась с демоном?» – поинтересовался я. «Она управляет живыми при помощи страха», – мрачно ответила змея. «Бля! Точно хвороба резвится! Вот неугомонный Кощей!» «Все живые чего-нибудь боятся», – продолжала змея. «И демоны?» «А что ты о нас знаешь? Знаешь, из какого чудовищного мира мы пришли?» «Знаешь, почему мы смирно сидим в этой камере и не рвемся наружу?» «Ну, однажды вы попробовали», — уточнил я. «Засунули мне в камеру рогатую обезьяну, а я, между прочим, спать хотел». «Да», — помолчав, подтвердила змея. «Это правда. С твоей стороны мы могли бы найти мир, где мы никого не боимся. Ты мог бы провести нас в этот мир, из которого сбежал. Там нет колдунов, которые могут нас поймать». «Сбежал?» – возмутился я. «Да меня гранатой взорвали! В том мире и так бардак! Вас еще не хватало для полного счастья!» «Мы могли бы договориться, князь», – вкрадчиво сказала змея. «О чем?» – подозрительно спросил я. «Мы помогаем тебе поймать эту черную тварь, а ты взамен выпускаешь нас из темницы в другой мир». «Вконец оборзел демон! А на кой хер мне ваша помощь?» – прямо спросил я. «Думаешь, сам не справлюсь?» Я выдернул из ножен меч. Клинок тускло блеснул в рассеянном свете, охрененно похожем на солнечный. Змея отшатнулась и зашипела. «Видишь?» Я протянул клинок в ее сторону. «С Кощеем я точно разберусь. Да и демон ваш вряд ли устоит». Змея с трудом перевела взгляд с клинка на меня. «Не устоит», — согласилась она. Я ухмыльнулся и опустил меч обратно в ножны. «Ладно, спасибо за предложение, но пока не надо. Никита Ильич!» Я дернул начальника темницы за широкий рукав. «А?» Неохотно оторвался он от беседы с цветком. «Не мой? А ты откуда? Вот черт!» Никита Ильич недоуменно помотал головой, словно пытался проснуться. Глазастый бордовый цветок внезапно съежился, увял и рассыпался сухими клочьями. Никита Ильич удивленно посмотрел на жалкие остатки своего собеседника. Потом перевел взгляд на меня. «Все в порядке, немой? Поговорили? А не то я своих ребят свистну. Они из демонов мигом правду вынут». «Не надо, Никита Ильич», — ответил я. «Все в порядке. Можем идти». «Вот хорошо», – обрадовался Никита Ильич, доставая из кармана платок и связку ключей. Он вытер вспотевший лоб и принялся отпирать дверь камеры. «Если понадобится помощь, возвращайся, князь», – негромко сказала нам вслед змея. «Интересная херня», – Сытин задумчиво почесал подбородок. «А как именно демоны собирались тебе помочь?» Я пожал плечами. «А хер его знает, я не спросил». Сытин удивленно уставился на меня. «Немой, ну ты даешь, ты же охереть какой любопытный!» «И любопытство имеет свои пределы», – философски вздохнул мышь. Он сидел с нами за столом и уплетал бутерброд с копченым мясом. Бутерброд был огромным, даже по человеческим меркам. «Значит, демоны намекали, что эта черная тварь собирается вселиться в человека», – продолжал допрос Сытин. «Ну», – кивнул я с завистью, глядя на мыша. «А может, и уже вселилась», – не унимался Сытин. «Ну?» «Что ты нукаешь, немой? Неинтересно?» «Да херня это все, Михалыч», – махнул я рукой. «Просто демоны меня наипать пытались, да не вышло». «А если не херня, тогда мы эту тварь в человечьем обличье еще легче возьмем. При помощи меча и святой кувалды. Кстати, о святых. Бажен еще спит? Надо бы его подключить к поискам Кощея». «Бажен молится», – сказал мышь. «Хорошее дело», – кивнул я. «Давно?» «Со вчерашнего вечера». «Не понял, он вообще не спал, что ли?» Мышь развел лапами. «Его комната как раз над моим домом, а молится он громко. Я ночью пошел к нему попросить, чтобы потише молился. Не получилось». Я решительно поднялся с места. «Схожу, вразумлю святошу». «Вы бы поели», – предложил нам мышь. «Обед через час», – отмахнулся Сытин. «Не будет обеда», – вздохнул мышь. «В смысле?» – уставился на него Сытин. «Видишь что-то?» «Что-то вижу», – кивнул мышь и снова откусил от бутерброда. Он прожевал и добавил с набитым ртом. «Ну, что вы на меня смотрите? Я вижу, что через час обеда не будет». «Ну, давайте сейчас пожрем», – предложил я. «В чем проблемы? Тем более пойду позову Бажена. Всю ночь молился. Не жиравший, это сколько ж сил надо?» Комната Бажена была сразу за кухней. Когда я вошел... Святоша спиной ко мне стоял на коленях перед обгоревшим обрубком деревянного идола. Не оборачиваясь, он что-то быстро сунул под рясу и только потом повернулся ко мне.